Глава 18. После полуденное небо было мрачно-серым. Легкий дождь капал на ветровое стекло. Знаменитый американский воздушный цирк состоял теперь из одного человека и одного биплана, которые одиноко бороздили небо. У меня был бак бензина и 11 центов в кармане. Теперь, если я захочу есть, мне придется найти там внизу кого-нибудь с $3 в кармане и страстным желанием полетать в дождь. Перспектива была не из лучших. Кирксвилл, Миссури, отпадал, поскольку на его полях выстроились рядами копны сена, а на пастбищах бродили стада коров. Кроме того, в Кирксвилле дождь полил сплошной стеной, пытаясь превратить город в первое по величине внутри материковое море. Ветровое стекло превратилось в водяную дощечку, привинченную к самолету. Летать было неприятно. Когда мы, разбрызгивая дождь, свернули в сторону от Кирксвилла, я вспомнил о городке к северу от нас, где стоило попытать счастье. И снова промах. Одно неплохое поле на расстоянии одного квартала от города было уставлено тюками сена, другое было окружено изгородью, третье опутано по периметру высоковольтными линиями. Мы с бипланом задумчиво кружили, не обращая внимания на взлетную полосу и ангар на расстоянии мили к югу. Здесь можно было бы неплохо поработать, но миля — это чересчур далеко. Никто не станет идти целую милю под дождем, чтобы покататься на самолете. Наконец, опять едва не зацепив плотный кирксвиллский дождь, мы приземлились на поле, огороженном забором, в надежде, что в нем где-то найдется калитка. Когда колеса коснулись земли, из-под них выскочила лиса и прыгнула, ища убежище в ближайший сток. Разрывов в заборе не было, но откуда-то появились двое мальчишек, исполняя роли, назначенные им провидением, невзирая на то, что солнце в небе или дождь. «Эй, где здесь ворота?» «Здесь нет ворот. Мы перелезли через забор. Здесь невдалеке есть аэропорт, мистер». Дождь усилился. «Ребята, если кто-то захочет покататься, он может как-то сюда пробраться». Кто его знает? Я думаю, ему придется лезть через забор. Еще одно поле вычеркнуто из списка. Значит, в аэропорт. Там должны знать о подходящих местах. Еще 2 часа, и летать будет уже слишком темно, учитывая дождь и облака, скрывающие солнце. Я избрал аэропорт, поскольку понятия не имел, куда еще можно податься. Даже здесь пришлось бороться. Вдоль одного края посадочной полосы шел забор, другим она примыкала к кукурузному морю. В этом аэропорту садиться было сложнее, чем на всех полях, которые мне попадались. Я подумал, что даже если это место будет кишмя кишеть пассажирами, я не стану катать ни одного. Все, что я мог сделать, чтобы удержать биплан посреди полосы между препятствиями, это управлять им, ориентируясь по дрожащим и скачущим очертаниям по обе стороны кабины, и надеяться, что путь впереди свободен. У конца полосы меня ждали под дождем 5 металлических ангаров, истекающих водой, ветровой конус и пикап, из которого за мной наблюдало любопытное семейство. Когда я, не глуша мотора, поднялся в кабине, из машины с водительского места вылез мужчина. Он был без футболки. «Нужен бензин?» «Нет, спасибо. Бензина хватает. Ищу место, где бы можно было полетать». Я развернул свою походную карту, показал на городок, лежащий в 20 милях к юго-западу. «Что ты знаешь о Грин-Сити? Есть ли там куда сесть? Сенокос, пастбище или что-нибудь подобное?» «Конечно. У них там есть аэропорт, к югу от города, возле водохранилища. Что делаем? Распыляем удобрения?» «Катаем пассажиров. А, да, Гранд-Сити — место неплохое, однако немало людей могло бы полетать с тобой прямо здесь. Можешь остаться здесь. если есть желание. «Далековато от города», — ответил я. «Нужно быть поближе к городу. Никто не придет, если ты слишком далеко». Дождь на мгновение стал потише, в небо на юге-западе вкрадывались какие-то мрачные, грустные черты. Снова отправиться в полет означало расходовать бензин, запас которого не удастся пополнить, пока не заработаешь немного денег. Но в то же время, если бы мы остались в аэропорту, то оказались бы без работы и еды. «Хорошо, я, пожалуй, полечу. Мне нужно поспешить, пока светло». Минутой позже мы промелькнули между кукурузой и забором, поднялись над ними в воздух и повернули на юг. В этой части Миссури холмы проплывали мимо меня, словно огромные зеленые морские волны, гребень которых пенился брызгами деревьев, а подножия таили в себе дороги и маленькие деревушки. Не лучшая местность, чтобы по ней ориентироваться. Нет четких разделительных линий дорог с севера и юга, которые сеткой покрывают более северные штаты. Я обнаружил, что нос самолета нацелен чуть южнее, чуть более светлого сероватого пятна в небе. Это было заходящее солнце. Грин-Сити. Какое название, какое образное, поэтичное имя. Мне представились высокие вязы, раскачивающиеся на ветру, улицы в виде аккуратно подстриженных газонов, тротуары, погруженные в летнюю тень. Я прильнул к ветровому стеклу, выискивая город глазами. Прошло некоторое время, и он показался у нас перед носом. Вот водохранилище, вот высокие вязы, вот водонапорная башня, вся серебристая, а на ней черные буквы «Грин-Сити». И вот, наконец-то, аэропорт. Длинная дорожка, идущая по гребню гор, еще уже, чем та, с которой я недавно взлетел. На какое-то мгновение я даже засомневался, что биплан вообще на ней поместится. С каждой ее стороны были набросаны кучи рыхлой земли. Дорожка заканчивалась на вершине утеса, рядом цистерн. Где-то посреди ее, едва не вылезая на полосу, приютилось металлическое строение. В Грин-Сити был самый сложный для посадки аэропорт, который я когда-либо видел. Я бы не выбрал этот клочок земли даже для вынужденной посадки в случае остановки двигателя. Однако там был ветровой конус и ангар. На подходе к полосе торчали телефонные провода, а когда я низко прошел над землей, то увидел, что дальняя часть дорожки виляет сначала влево, затем вправо. По краям узкой извилистой посадочной полосы через каждые 50 футов стояли высокие деревянные столбы-маркеры. Владелец аэропорта, должно быть, решил, что если ты выскочишь за полосу, то все равно повредишь самолет, поэтому столбы, отшибающие самолету крылья, особенно ничего не изменят. Я увидел, что зазор между ними и кончиками крыльев будет около 8 футов, и похолодел. Мы еще один последний раз прошлись над полем, и когда мы это сделали, с проселочной дороги свернули 2 мотоцикла. Они резко затормозили на краю травяного ковра, желая понаблюдать. Когда наши колеса коснулись земли, надвигающаяся часть дорожки скрылась у меня из виду. Я, затаив дыхание, наблюдал, как белые маркеры проносятся у кончиков крыльев. Я старался как никогда держать самолет строго по центру полосы и изо всех сил жал на тормоза. Прошло мучительных 15 секунд. Мы замедлились до скорости пешехода. Очень аккуратно манипулируя газом и тормозами, развернулись почти на месте и порулили назад, к дороге и мотоциклистам. Когда я выходил из кабины, мне было очень интересно, сколько бензина и еды можно купить на 11 центов. «Ребята, не проще летать? Грин-Сити с высоты птичьего полета — замечательный вид. Для вас особо длинный полет, раз вы так меня встречали. По $3 с каждого». Я с ужасом слушал собственные слова. Катать пассажиров с этого поля? Я с ума сошел. Но один раз я тут приземлился, значит, смогу и еще раз. Для чего этот самолет был построен, если не для того, чтобы катать пассажиров? «Давай слетаем, Билли», — сказал один из парней. «Я никогда не поднимался в воздух на таком открытом старом трудяге. Как раз на таких отец учился летать. Сможешь взять нас вдвоем?» «Разумеется, смогу», — ответил я. «Хотя стоп. Боюсь, что у нас нет денег». Они стали рыться в карманах, собирая отдельные зеленые купюры. «У нас всего 5.50. За эту сумму ты нас покатаешь?» «Ну, раз вы так быстро прибежали сюда, окей». Я взял 5 долларовых купюр и 2 серебряные монеты и вдруг почувствовал огромное облегчение. «Пища! У меня на ужин будет бифштекс». Я выгрузил вещи из передней кабины, посадил пассажиров и пристегнул их ремнями, подсознательно затягивая крепление несколько туже, чем обычно. Усевшись в свою кабину, я аккуратно выровнялся вдоль наклонной травяной дорожки и нажал на ручку газа. Несмотря на все признаки того, что я слишком далеко пытаюсь уйти на шатких ногах, я был рад, что лечу с пассажирами. Сейчас я постепенно вступал в полноправное владение деньгами, которые лежали у меня в кармане, и через несколько минут гудения в воздухе мне останется только приземлиться и поужинать. Я снова осмотрел окрестности, пытаясь найти, где еще можно было бы приземлиться, но не нашел ничего. Холмы, поля — все слишком маленькие и чересчур далеко от города. К тому же мотоциклы остались в аэропорту, поэтому придется еще раз садиться на эту наклонную трапецию. Через 10 минут мы снова кружили над полосой, на которую в наступающих сумерках садиться отнюдь не стало легче. Любопытные пассажиры вытягивали шеи, стараясь заглянуть за нос во время посадки, и тем самым закрывали мне тот минимальный обзор, который у меня был, когда я сбросил газ. Мы ударились о землю и подскочили. Впечатление было такое, что при этом нас занесло чуть вправо. Я вспомнил о насыпи справа от полосы и выжал левую педаль. Чересчур. Биплан повернул влево, и левое колесо ушло с полосы. Левое крыло неслось на высоте фута над поросшими травой земляными кучами прямо на деревянный маркер, и это железное строение. В этот момент я резко нажал на правую педаль и дал газу. Мы неслись со скоростью 30 миль в час. Самолет опять выпрыгнул на полосу, и мгновением позже мимо промелькнуло здание. Нас швырнуло вправо. Теперь я выжал до отказа левую педаль и изо всех сил нажал на тормоза. Мы остановились как раз у самого края насыпи, и я облегченно вздохнул. Вот оно как приходилось поступать бродячим пилотам, когда им позарез нужны были деньги. «Эй, это было великолепно! Вы видели, как они все выбежали, когда вы пролетали над домом?» Мои пассажиры вряд ли могли в полной мере разделить мою радость по поводу того, что мы, наконец, на земле. Я с благодарностью принял их предложение доставить меня в город на заднем сидении мотоцикла. Городская площадь напоминала маленькую Кавоку. В парке стояли столы для пикников. Колокол свободы на постаменте, площадка для игры в бейсбол, телефонная будка, в которой со стороны площади было выбито стекло. Со всех сторон в сторону парка глядели прямоугольные витрины магазинов. Одно из них было кафе Ллойда. Внутри никого не было. Ллойд делал уборку. «Я бы мог тебе что-нибудь приготовить, — сказал он, — но ты, вероятно, будешь не в восторге от моих кулинарных способностей. А жена сейчас пошла по магазинам». Городская забегаловка-гриль была закрыта. Оставалось только заведение Марты за углом от кафе Ллойда. У Марты было не только открыто. Там даже расположились 2 посетителей. Я выбрал себе столик и заказал гамбургеры и шоколадный коктейль, ощущая, какой я богатый.